в большой бумажный мешок. Он вообще-то великий музыкант, играет на всех инструментах, какие есть на свете. Однажды ему подарили индейскую дудку из Мексики. Он взял ее, посмотрел и сразу же заиграл что-то ужасно мексиканское, а зарабатывает баяном на свадьбах. Ну и напивается там. Мать его не любит, а я жалею. «Ася!» — прохрипел спящий. Оказалось, все это время он наблюдал за ними. «Поставь бутылку на место!» «Ну, папочка!» Ася кинулась к отцу и уткнулась подбородком в его плечо. «Это ребятам нужно для медицинских целей!» «Раны обрабатывать!» — торжественным голосом попросил Чагин, садясь на край дивана. «Что ты знаешь о ранах, дочь моя? О кровоточащих ранах в сердце отца твоего?» «Папочка!» — заплакала Ася, обнимая его. «Зачем ты пьешь? Давай мы бросим пить!» «А ты разве пьешь?» — удивился Чагин. «Что ты понимаешь в пьянстве, дочь моя? Пьянство — это не отдых и не удовольствие. Это тяжкий труд и крест русского человека». Он отобрал у нее водку и, сильно морщась, отхлебнул из горлышка. «Это не порок и не слабость, как думают мещане», — продолжал он. «Это гибель всерьез. Русский человек не может жить без чувства гибели, стыда и вины. А это легче всего достигается похмельем. Мы пьем не ради питья, мы пьем ради похмелья». Голова Чагина склонилась на плечо. «Заговаривается», — шепнула Ася. «Сейчас напьется и будет играть на баяне. Тебе лучше этого не слышать». На личной площадке они столкнулись с болезненно худой женщиной в белом платке с постным пепельным личиком и скорбно поджатыми губами. Это была мать Аси. «Куда?» — равнодушно спросила она. «Мы, это, — растерялась Ася, — идем на вечеринку». Мать заглянула в мешки, пошарила рукой и, не говоря ни слова, влепила Асе пощечину. «Дрянь!» — спокойно сказала она. — Бог накажет тебя за это. Знаешь ведь, для кого эти продукты и вещи. — Ненавижу тебя! — прошипела девочка, и Половинкин поразился, каким некрасивым стало ее лицо. — Ты мне всю жизнь испортила. И папки тоже. Папка был такой добрый, веселый. А теперь в квартире все провоняло твоими вонючими старухами. — Вдвойне дрянь! — еще спокойнее отвечала ей мать. — За эти слова тебя Бог вдвойне накажет. Пошла вон своим грязным мужиком, совокупляясь с ним в кустах, в подъездах, на помойке, где хочешь, но учти. Если принесешь спит, выгоню. И буду сквозь слезы, — закричала Ася. Ты мне просто завидуешь. Тебя мужики не любят, потому что ты доска обструганная. Мать бесстрастно выслушала это и вырвала из рук дочери один мешок с вещами. Ася толкнула Джона в спину, и пока не поздно они с другими мешками побежали вниз по лестнице. — Вернешься, изувечу! — раздался вслед спокойный голос. — Чтоб ты сдохла, гадина! — крикнула Ася на улице и разрыдалась. — Как ты можешь? Это ж твоя мать! — неуверенно пробормотал Джон. — Что ты в этом понимаешь? Это у тебя, небось, нормальные предки, а у меня, сам видишь... — У меня нет родителей, — сказал Джон. Девочка округлила карие глаза. «Прости, милый», — прошептала она. «Я не знала, какие мы с тобой оба несчастные, да? Ты круглая сирота, вырос в детском доме». «Это долгий разговор», — сказал Джон. «Мы должны спешить». «Да, погнали», — другим голосом отвечала Ася. «Ты потом все расскажешь. Все-все ведь ты мне расскажешь, Джончик». От этих слов у Половинкина снова защипало в разбитом носу, но в душе запел голос Кирилла Звонарева. Они двигались по Садовому в сторону Зубовской площади. «О каких старухах ты говорила?» — на ходу спрашивал Джон. «Обыкновенные бабки», — зло отвечала Ася. «Им жрать нечего, вот мамаша их собирает по всем помойкам». «Но это же замечательно!» — воскликнул Джон. «Она дает пищу голодным». Ася бросила на него холодный косой взгляд. «Они такие противные, от них мочой воняет». «Да нет, вообще-то я не против», — вздохнула она. «Но мать их не просто кормит, она их втягивает в какую-то секту. К ней ж поп приходил ругаться, так она ему в бороду плюнула и вытолкала за дверь. А недавно какой-то юродивый ее во дворе подстерег и все лицо в кровь разбил. Потом еще орал, как резанный на весь двор. Я этой демонице кровь пустил, а они кровь свою потерять больше всего боятся». «Кто это они?» «Не знаю», — Ася пожала плечами. «Придурки какие-то. Собираются вместе и колдуют. Несколько раз у нас собирались. Меня с отцом из комнаты выгнали, но я в замочную скважину смотрел. ничего интересного.